Приближаясь к городу, она решила сразу же свернуть на бульвар Санта-Моника, поскольку это был лучший и ближайший путь к дому Оскара Коля на Беверли-Хиллз. Возможно, еще быстрее было бы ехать через бульвар Сансет, но это означало, что ей пришлось бы проехать по Сансет-стрит, а этого ей очень не хотелось. Много лет назад, когда Алекс жила в Калифорнии, Сансет-стрит, узкая полоска бульвара Сансет длиной в 2 мили, считалась удивительнейшим местом. По вечерам она сверкала и переливалась огнями ночных клубов. Третью годовщину их свадьбы Шилла решил отметить торжественно и пригласил ее в Трокадеро, чтобы увидеть живую Джуди Горланд. Ах, что это был за вечер! Сначала они любовались Джуди Горланд, затем стояли вместе с другими, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Кларка Гейбла, некоронованного короля Голливуда. Горланд и Гейбл, восхваляй то, что ушло. Это придает сладость воспоминаниям. В настоящее время Сансет-стрит являл собой печальное зрелище. Унылая череда винных магазинов, клубов в стиле псевдо-кантри и заведений, где вечерами выступали металлические рок-группы и толкались несовершеннолетние проститутки в коротких обтягивающих штанишках. Уже сама мысль об этом месте угнетала Алекс. Изменения, происходящие в Сансет-стрит, заставляли ее бояться будущего. Что и говорить, жизнь не повернешь вспять. На этот раз Алекс не стала звонить Колю, чтобы предупредить его о своем появлении. Не было никакого смысла предупреждать его, поскольку он может и отказаться принять ее. Мистеру Колю вовсе не хотелось, чтобы ему напоминали о Руперте де Джонге, а встречи с Алекс будили в нем неприятные воспоминания. Бывший офицер германской разведки желал, чтобы Гайджин держался как можно дальше от его жены. В принципе, Алекс хорошо понимала чувства Коля. Живой или мертвый де Джонг не выпускал Касуми Коль из рук. Алекс свернула на тихую улочку, застроенную домами в григорианском и испанском колониальном стиле. Она пыталась придумать способ, как выкрасть фотографию Колей в их присутствии, как вдруг увидела перед собой скорую помощь. Она выехала из переулка и теперь мчалась на бешеной скорости прямо перед ее носом с включенной на полную мощность сиреной. Боже всемогущий! Неужели скорую вызвали для Касуми? Ведь без нее не было ни малейшей возможности выманить сюда Руперта де Джонга. Ворота одного из особняков открылись, пропуская скорую помощь. Рядом с воротами стоял охранник. Коль неоднократно жаловался Алекс на необходимость содержать охрану и предпринимать другие меры безопасности. Сразу за воротами началась покрытая мелкой галькой дорожка, обсаженная по краям кустами, но стальные ворота, по признанию хозяина, были необходимы, поскольку преступность в Лос-Анджелесе росла, особенно среди мексиканских нелегальных иммигрантов, которые, опять же, по выражению Коля, только что не с пальмы слезли. Алекс вплотную следовала за скорой, но охранник уже начал закрывать массивные ворота. Тогда она затормозила у входа и принялась отчаянно врать охраннику, нажав на гудок и, открыв окно, она крикнула: «Откройте! Я тоже из больницы!»